Принцип номер 6. Предложите клиенту фиолетового носорога. You don't know what a purple rhino is? Вы не знаете, что такое фиолетовый носорог? You really want to know? Вы что, действительно хотите знать, кто это? All right, I'll tell you. Хорошо, я вам расскажу. Many, many years ago in Africa. Много-много лет назад в Африке. There was a hunting party that left a small village looking for big game. Группа охотников покинула небольшую деревню в поисках добычи. The hunting party was led by an African tribal chief. И эту группу охотников возглавлял африканский вождь. And the party consisted of 6 foreigners. Группа приезжих охотников состояла из 6 иностранцев. So the chief took them to the normal hunting grounds. И вождь хотел показать гостям, где обычно охотится его племя. And they drove around in their jeeps for days. В поисках добычи они ездили на джипах несколько дней. Now, they didn't see any big game. Но, к сожалению, крупную добычу увидеть не удалось. Heck, they didn't see anything. Да они вообще ничего не увидели. Now, the chief was getting a little worried. И, естественно, вождь начал беспокоиться. These guys paid a premium to go with the tribal chief on a hunting expedition. Потому что эти люди заплатили огромные деньги для того, чтобы съездить на охоту под предводительством вождя. So the chief decided to take the hunting party into the sacred tribal lands. Поэтому вождь принял решение отвезти гостей в священные земли племени. Now these were special lands well beyond the normal hunting territory. Эти земли располагались далеко за пределами обычной территории охоты. And as soon as they got there, и как только они приехали туда, there was wild game everywhere. Они увидели, что добыча повсюду. But one particular animal caught their attention. Но их внимание привлекло только одно животное. A purple rhino. Фиолетовый носорог. Now you may not know this, возможно, вы этого не знаете. But a purple rhino, но фиолетовый носорог is the most rare animal on the earth. Это самое редко встречающееся животное на Земле. Now let me tell you something else you need to know about the purple rhino. Но позвольте рассказать еще кое-что, что вам нужно знать по поводу фиолетового носорога. The purple rhino has this incredible ability. У фиолетового носорога есть потрясающая способность to get your attention. Привлекать внимание. Because if you believe there's a purple rhino, you must be nuts. Потому что если вы поверили в мою историю про фиолетового носорога, наверное, вы не в себе. Of course there's no purple rhino. Естественно, нет никаких фиолетовых носорогов. But did I have your attention? Но я привлёк ваше внимание. Ha. All right, here's what I'm talking about. Вот о чем здесь речь. When I say give them a purple rhino, когда я говорю предложите им фиолетового носорога, yes, we want to think about how we can serve our customers better. Да, мы должны задуматься о том, как обслуживать наших клиентов лучше. But we also want to think about how we can be different. Но мы должны также не забывать при этом отличаться от всех остальных. In the business world today, it's not good enough to be as good as everybody else. Потому что в мире современного бизнеса быть таким же хорошим, как все остальные, недостаточно. And the reason why is that if you are, причина в том, что если вы настолько хороши, насколько хороши все остальные, и если вы работаете в отрасли, в которой достаточно приличные уровни прибыли, somebody's gonna come into your market, скорее всего, кто-то займет ваше место на рынке, and be better and more different than you. Потому что он будет отличаться от вас и будет лучше. We all like things that are new. Мы все любим видеть что-то новое. What would you rather wear today? Что бы вы одели сегодня с большим удовольствием? Your new shoes or your old ones? Новую обувь или ту, которую купили много лет назад? So if you want to keep your customers forever, поэтому если вы хотите, чтобы клиенты были вашими навсегда, give them new reasons, предлагайте им новые и интересные причины to come back again, again and again. Приходить снова, снова и снова.